На открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась. Седой, вспыльчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке. «Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет Божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости. А как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз. Благодарю». Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому, незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи. Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить, или пока еще рано. В дверях появилась курьерша из Союза, добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму. Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла. «Катя помирает? Тихон». «Какая Катя?» — растерянно подумала Настя. «Какой Тихон? Должно быть, это не мне». Она посмотрела на адрес. Нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте. «Заборье». Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Першин. «В наши дни», — говорил он, покачиваясь и придерживая очки, «забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде, в среде скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны, да не в обиду будет сказано нашему руководству, одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне». Першин поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слез. Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый, вспыльчивый художник. «Что?» — спросил он шепотом и показал глазами на скомканную в руке Насте телеграмму. «Ничего неприятного?» «Нет», — ответила Настя, — «это так, от одной знакомой». «Ага», — пробормотал старик и снова стал слушать Першина. Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть?» — подумала она. «Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо!» Опять расходились нервы. Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их. Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы. «Эх ты!» Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу. Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморось. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву. «Ненаглядная моя», — вспомнила Настя недавнее письмо. «Ненаглядная». Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами. Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка там, в скучном заборе. «Поздно. Маму я уже не увижу», — сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское, милое слово «мама». Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо. «Что-что? Мама? Что?» — думала она, ничего не видя. «Мама! Как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила. Настя вышла на Невский проспект к городской станции железных дорог. Она опоздала. Билетов уже не было. Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд. Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко. «Что с вами, гражданка?» — недовольно спросила она. «Ничего», — ответила Настя, — «у меня мама». Настя повернулась и быстро пошла к выходу. «Куда вы?» — крикнула кассирша. «Сразу надо было сказать. Подождите минутку». В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что красная стрела едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным, предостерегающим криком.